Глава 3. Как обнаружить обезьянку? Выявление тревожных мыслей. Пока ты слушал эту аудиокнигу, то все время использовал ту часть мозга, которая сильно отличается от обезьяньего, а именно ту, которая видит всю картину в целом. Она может принимать в расчет все, а не только потенциальные угрозы. Ты также прислушиваешься к своему сердцу. В своем сердце ты знаешь, что жизнь — это нечто гораздо большее, чем просто выживание. В нем ты хранишь мечты о будущем, о том, как ты хочешь прожить свою жизнь. Вся эта книга построена на центральной идее, что ты — это не твоя обезьянка. Чем лучше ты увидишь разницу между тобой реальным и этим испуганным маленьким существом, тем больше у тебя шансов снова взять свою жизнь под контроль. Ты, я имею в виду того тебя, который больше и умнее, научишься замечать обезьянку, распознавать ее болтовню и осознавать, как именно она вызывает чувство страха и заставляет тебя избегать каких-то ситуаций. Как укротить обезьяний мозг? Вот несколько замечательных инструментов, помогающих заметить и укротить это хитрое маленькое создание. Ты не пожалеешь ни об одной минуте, которую потратишь на их освоение. Жизненный компас. Спроси себя, двигаешься ли ты по направлению к тому, что хочешь делать и что для тебя важно, или в обратную сторону? Если ты обнаружишь, что избегаешь какой-то ситуации, хотя на самом деле не хочешь этого делать, поскольку никакой непосредственной опасности нет, то здесь точно не обошлось без твоей обезьянки. Джастин любил ездить по городу на скейте и ценил независимость, которую ему давали эти прогулки. Однако обезьянья болтовня в итоге привела его в машину родителей. Твою обезьянку совершенно не волнует, как ты хочешь прожить свою жизнь. Единственная ее забота — это твое выживание. Как выявить мысль? Подумай о ситуации, которая вызывает у тебя страх. Потом задай себе 3 вопроса. Первый. Чего я боюсь? Второй. Что будет в самом худшем случае, если это произойдет в действительности? Третий. Что это будет значить для меня, моей жизни и моего будущего? Именно эти мысли управляли твоим поведением в подобной ситуации. Эти мысли могут быть разумными и верными. Это означает, что данная ситуация в каком-то отношении действительно опасна для тебя. Или они могут быть сигналом ложной тревоги, который подает обезьяний мозг. Давай последуем за Джастином, который стал замечать свои мысли. Ошибки обезьянки. В отличие от тебя, обезьяны не такие умные, а обезьяний мозг тем более. Определяя риск, обезьяний мозг каждый раз делает 2 ошибки. Он переоценивает опасность или возможность, что произойдет нечто плохое, и недооценивает твою способность справиться с ситуацией, если что-то плохое все же произойдет. Эта двойная ошибка обезьянки относит безопасные ситуации к опасным, посылая ложные сигналы тревоги и приводя тебя в состояние «бей или беги». Переоценка или недооценка — это лишь 2 способа, благодаря которым обезьяний мозг каждый раз неправильно оценивает опасность. Давай посмотрим на некоторые другие ошибки обезьянки. Катастрофизация. Преждевременно предполагать самый плохой из возможных исходов или возводить опасность в катастрофическую степень. Это, возможно, самая частая ошибка обезьянки. Как в фильме ужасов, обезьяний мозг всегда представляет, что ситуация заканчивается наихудшим образом. Вот несколько примеров катастрофизации. На уроке ты раздумываешь, не поднять ли руку, чтобы ответить на вопрос. Если ты ответишь неправильно, в школе пойдет слух, что ты глуп. Твой молодой человек не ответил на сообщение. Он не отвечает на твое сообщение. Наверное, он решил бросить тебя. Сидя за рулем машины, ты чувствуешь удар. Неужели ты кого-то переехал? Ты видишь на стене паука. Он может быть ядовитым. А вдруг он прыгнет на тебя и укусит? Ты чувствуешь дискомфорт в груди. Неужели у тебя сердечный приступ? Во время экзамена ты столкнулся с трудностью. Если ты провалишь его, это отразится на твоем аттестате, и ты не поступишь в колледж. Если тебе кажется, что твой обезьяний мозг слишком преувеличивает опасность, спроси его, что на самом деле может случиться. Обесценивание. Практически любой опыт имеет хорошие и плохие стороны. Но обезьяний мозг, который помешан на поиске опасности и угроз, совершенно игнорирует хорошие аспекты происходящего и фокусируется только на том, что идет плохо. Это называется обесцениванием. Вот некоторые примеры. Во время устного выступления ты не замечаешь, что большая часть класса внимательно тебя слушает. Ты видишь только Джанель на задней парте, которая смотрит в телефон. Ты всех утомил. Ты получил проверенную работу по английскому с оценкой 5 с минусом и несколькими одобрительными комментариями. Твои глаза немедленно переходят к единственному замечанию о том, что нужно учесть на будущее. Твои письменные работы бездарны. Ты приглашаешь друга в кино. У него другие планы, но он благодарит тебя за приглашение. Он отверг тебя. Не надо было вообще его приглашать. Ты услышала о вечеринке, на которую тебя не пригласили. Ты не очень хорошо знаешь хозяина, и тебя приглашают на множество других вечеринок. Но твоя обезьянка говорит, ты никому не интересна. Спроси у своей обезьянки, а что я сделал хорошо? Навешивание ярлыков. Навешивать ярлыки или переносить с части на целое значит применять ко всему себе то, что относится только к какой-то части тебя. Ты можешь клеймить себя самым жестоким образом, о чем никогда не осмелился бы рассказать своему другу, но свободно говоришь самому себе. Ты получаешь тройку на зачете, который рассчитывал сдать лучше. Ты просто тупица. Ты промахиваешься во время игры в баскетбол. Что за идиот, не надо было бросать из этой позиции? Кто-то обижается на твою шутку. Вот болван, тебе лучше вообще рот не открывать. Ты проигрываешь на школьных выборах. Ты настоящий неудачник. Спроси себя, относится ли ко мне этот ярлык все время, во всех ситуациях? Чтение мыслей. Обезьяний мозг так чувствителен к критике, что ему кажется, будто другие люди постоянно за что-то тебя осуждают. Ты пришел в школу с новой прической. Все в ужасе пялятся на твои волосы. Ты в одиночестве обедаешь в кафе. Похоже, что у тебя нет друзей. Ребята за прилавком думают, что ты неудачник. Подруга проверяет в телефоне сообщение во время разговора с тобой. Она думает, что ты зануда. Если ты думаешь, что твоя обезьянка умеет читать мысли, спроси себя, а какие у меня есть доказательства, что люди действительно думают обо мне именно так? Перфекционизм. Ты должен быть безупречен всегда и во всем. Меньшего ты себе позволить не можешь, иначе тебя будут критиковать и подвергать другим опасностям. Так говорит обезьяний мозг. Ты смотришь на супермодель в журнале. Тебе нужно сбросить 5 фунтов, чтобы выглядеть так же. Пробежав 10 миль, ты понимаешь, что сегодняшний результат на 15 секунд хуже вчерашнего. Тебе надо пробежать еще одну милю, ты не заслуживаешь отдыха. Ты получил 5 по биологии, а твой друг получил 5 с плюсом. Тебе надо было сегодня пораньше встать, чтобы позаниматься. Во время устного ответа твой голос дрожал, и ты несколько раз запнулся. Это было ужасно. Весь класс понял, что ты волновался. Ты потратил 3 часа на домашнее задание, и это после того, как учитель сказал, что она займет не больше часа. При этом ты ощущаешь, что выполнил ее не так хорошо, как мог бы, а тебе еще нужно делать математику и испанский. Придется завтра пропустить школу, чтобы весь день нагонять программу. Ты не уверен, что являешься перфекционистом? Спроси себя. Ожидаю ли я от себя больше, чем от других? Непереносимость неопределенности. Даже если все указывает на то, что результат будет положительным, если есть хотя бы 1/1000 вероятности, что все пойдет плохо, обезьяний мозг не сможет успокоиться. Ты слышишь сирену? А вдруг это скорая, которая везет твою маму в больницу? Тебе нужно воспользоваться общественным туалетом. А вдруг ты подхватишь СПИД на сиденье унитаза? У тебя болит живот. Это может быть рак желудка. Твой друг только что забрал тебя на машине из дома. А вдруг ты оставила щипцы для завивки включенными, и дом сгорит? Спроси себя, какую цену я плачу за то, чтобы исключить любой риск из своей жизни? Теперь давай еще раз взглянем на тревожные мысли Джастина. На этот раз замечая ошибки обезьянки. Джастин преувеличивал опасность, сделав поспешный вывод, что собака может сорваться с поводка и наброситься на него. Также он обесценивал позитивные моменты. Он не принимал во внимание, что уже много раз проезжал на скейте мимо этой собаки, и она не проявляла к нему никакой агрессии. Джастин навешивал ярлыки, называя себя тряпкой. Хотя он много раз рисковал. На самом деле он был одним из самых смелых среди своих друзей, особенно касательно катания на скейтах. Возможно, Джастин также не переносил неопределенности. Он не хотел подвергаться риску, что другие собаки набросятся на него. Отыскав ошибки обезьянки в своих тревожных мыслях, ты сможешь оценивать ситуацию более объективно. Если мысль некорректна и никакой реальной опасности нет, то беспокойство, вызванное этой мыслью, — ложная тревога. Понимание этого позволит тебе дистанцироваться от твоей обезьянки и стать более открытым для новых идей и возможностей. Какие мысли у тебя появляются, когда ты принимаешь во внимание все, а не только домыслы своей обезьянки? Альтернативные мысли. Работа с этим инструментом представляет собой вторую часть упражнения по выявлению мыслей. Ты можешь научиться реагировать на тревожные мысли, которые, как ты теперь знаешь, не более чем болтовня обезьянки, используя новые альтернативные идеи. Они станут фундаментом твоего нового мышления, и в результате ты сможешь по-новому проживать свою жизнь. Вот некоторые альтернативные мысли Джастина. До этого я находился рядом со многими собаками, и ни одна из них на меня не напала. Большинство собак на поводках. То, что я боюсь, не означает, что я в опасности. Вероятность того, что собака сорвется с поводка и нападет на меня, очень мала. Теперь у Джастина был выбор. У него было два способа размышлять о проблеме, и один из них дарил гораздо больше надежды, чем другой. Если ты еще этого не сделал, попробуй выполнить упражнение «Выяви мысль» и «Альтернативные мысли». Вспомни несколько ситуаций, произошедших на прошлой неделе, которые вызвали у тебя страх. Скачай рабочую тетрадь по ссылке www.newharbinger.com/32431 или просто возьми бумагу и карандаш и принимайся за работу. В этот момент твоя внутренняя обезьянка, возможно, громко визжит, протестуя против такого внимательного пересмотра ситуации. Она не хочет, чтобы ты перехитрил ее предупреждение об опасности. Хотя это те еще домыслы. Сначала она будет сопротивляться, но затем отступит. Поработав несколько раз с этими инструментами письменно, ты сможешь, когда понадобится, мысленно задавать самому себе вопросы и отвечать на них. Мы уже узнали про обезьяний мозг. Он все время болтает. Но если мы дадим слабину, он будет автоматически управлять нашими чувствами и поведением. Когда ты обращаешь внимание на эту болтовню, ты награждаешь обезьянку. Она любит внимание. Для нее внимание все равно, что сладкий банан. И чем больше ты кормишь обезьянку, тем больше она будет болтать. Инструменты осознанности. Практика осознанности призвана помочь тебе отвлечь свое внимание от обезьяньей болтовни. Что такое осознанность, мир узнал еще 2500 лет назад. И в наше время люди все чаще прибегают к этой практике, причем с большим успехом. Она состоит из трех основных частей, каждая из которых может помочь обнаружить твою обезьянку. Фокус внимания. Как я уже отмечала, для того, чтобы сосредоточиться на болтовне обезьяньего мозга, особые усилия не нужны. Эта болтовня происходит автоматически и настолько нас отвлекает, что мы даже не замечаем, как обезьяний мозг завладевает нами. Ты можешь приглушить эту болтовню и уменьшить ее воздействие на тебя, выбирая направление своего внимания. Надо сфокусироваться на чем угодно — на фото, на цветке, на пятне на стене. Главное — не дарить обезьянке то внимание, к которому она привыкла. Многие люди считают, что проще всего сосредоточить внимание на своем дыхании. Твои легкие всегда будут с тобой. И когда ты осознаешь свое дыхание, ты осознаешь свое тело. Сфокусировать внимание на своем дыхании удобнее в тихом месте, где тебя ничто не будет отвлекать. Наблюдая, как воздух входит и выходит из твоих ноздрей, или как живот поднимается на вдохе и опадает на выдохе. Каждый раз, когда обезьяний мозг попробует заставить тебя думать о чем-то, кроме твоего дыхания, говори: «Спасибо, обезьянка». После этого снова мягко переведи внимание на дыхание. Скорее всего, поначалу ты будешь отвлекаться снова и снова. Пусть тебя это не обескураживает. На самом деле, чем чаще ты замечаешь, что отвлекся на обезьянью болтовню, тем лучше. Цель этой практики — замечать подобные моменты и сознательно переводить внимание обратно на свое дыхание. Настоящий момент. Обезьяний мозг постоянно заглядывает в прошлое, выискивая в нем ошибки, которые ты мог совершить. Все остальное время он сканирует будущее на предмет опасности. Конечно, это вызывает беспокойство. Фокусируясь на настоящем моменте, мы можем абстрагироваться от всей этой болтовни и действительно почувствовать облегчение. Это также позволит нам жить полной жизнью, с осознанием того, что все вокруг постоянно изменяется. Прямо сейчас ты слушаешь это предложение. Может быть, ты также думаешь о том, что почти закончил главу, и размышляешь, сделать ли перерыв или продолжить чтение. Потрать пару секунд прямо сейчас на то, чтобы просто отметить тактильные ощущения от книги в твоей руке. Осмотри комнату, где ты сидишь или лежишь. Прислушайся к звукам или к тишине, заполняющим это помещение. Уже тот простой факт, что ты обратил внимание на то, что тебя окружает, переносит тебя в настоящий момент. Прошлое и будущее — это территория обезьяньего мозга. Настоящее же принадлежит тебе и только тебе. Ты можешь в любое время делать эту практику. Когда чистишь зубы, принимаешь душ или отправляешь в рот ложку каши. Идя по улице, попробуй внимательно смотреть на деревья, здания и людей вокруг тебя. Присядь на скамейку, закрой глаза и просто послушай. Ты будешь удивлен тем, что ты услышишь. И, что более важно, ты заметишь, как возникают мысли, а также то, насколько они случайны и как отвлекают от настоящего момента, в котором ты находишься. Тебе не нужно бороться с этими мыслями. Просто знай, что твоя обезьянка делает свою работу слишком старательно. Только заметь свои мысли и отпусти. Когда ты начнешь обращать на это внимание в течение дня, ты с удивлением заметишь и весь обезьяний гомон, который тебя отвлекает. Не падай духом. Поблагодари свою обезьянку и верни себя в момент, здесь и сейчас. Принятие. Когда ты начнешь лучше различать обезьянью болтовню, ты обнаружишь в ней еще одну тему, кроме предупреждения об опасности. Ты заметишь суждения о себе и о других людях. Твоя обезьянка может говорить тебе, что ты должен или не должен был делать. Что ты ленивый или слабый, а также нечто подобное об окружающих. Полезно ли это? Вовсе нет. Мысли о том, каким ты должен быть, только заставят тебя упасть духом. Эту книгу я начала с утверждения, что нормы не существует, и никто не идеален. У каждого есть своя обезьянка. У каждого есть какой-то страх, и каждый, конечно же, совершает ошибки. Ты сможешь двигаться вперед, только если примешь себя таким, какой ты есть. Принятие того, что страх — это нормально, и что твоей вины в нем нет, позволит тебе отнестись к себе с сочувствием. Ты и так достаточно страдал. Зачем продолжать осуждать и винить себя? Что происходит, когда ты сочувствуешь другу, которому плохо? Друг чувствует, что его поддерживают. С тобой это работает точно так же. Когда ты принимаешь свой страх и прощаешь себя за него, ты обнаруживаешь в себе самый мощный инструмент из всех — смелость. Когда ты выпускаешь на свободу свою собственную смелость, чтобы справиться с проблемой, любая задача становится тебе по силам. Понимание того, что его боязнь собак была основана на ошибке, дало Джастину некоторую надежду. Может быть, ему вовсе не обязательно так бояться собак. Он также начал практиковать осознанность в течение дня. Когда он замечал, что его ум возвращается к мыслям о собаках или улавливает нечто похожее на болтовню обезьянки, он возвращал свое внимание обратно к текущему моменту. Джастин сделал настоящие успехи, избавившись от некоторых негативных суждений по поводу себя, например, о том, что он тряпка. Он начал чувствовать себя более уверенно, думая о своем будущем. Однажды субботним днем он достал из шкафа свой скейтборд и отправился в скейт-парк. Какое-то было потрясающее чувство — снова окунуться в мир, чувствовать себя свободным и самостоятельным. Все его труды были вознаграждены, все шло прекрасно, пока мимо него не проехал грузовик, в кузове которого лаяла собака. Джастина тут же накрыла волна страха. Он спрыгнул со скейта и повернул домой. Он не мог идти дальше. Пока Джастин тащился обратно, он пересмотрел свои альтернативные мысли. Собака в грузовике была привязана. Он даже был не уверен, что она лаяла именно на него. Умом он понимал, что никакой реальной опасности не было. Но все равно чувствовал себя очень уязвимым. Джастин думал: «Мне нужно избавиться от этого чувства. Что еще мне нужно сделать, чтобы преодолеть этот глупый страх перед собаками?»